Присоединись ко мне, душа моя, сквозь тучи темные густые. Ведь знаешь ты, и знаю я, что мы с тобою не чужие. Тропу до самых облаков цветы усеят лепестками. Пусть нелегко, но мир таков, мы наши судьбы строим сами. Забудь обо всем, что мешает подняться, доверься ветрам, и на этой волне смотри только вверх, и не стоит бояться, не бойся любить, тянись ко мне. И даже не думай сомневаться.